Наш сегодняшний разбор Евангелия от Луки мы начнем с 12 стиха 6 главы. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, и мы прочтем 12 и 13 стихи. «В те дни взошел Он, то есть Иисус, на гору помолиться, и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами». В горах Иисус провел целую ночь в молитве. Уже не раз евангелист Лука упоминал о молитве Иисуса в одиночестве, как, например, в 4 главе 42 стихе и 5 главе 16 стихе. Но здесь, в этом тексте, отмечен особый факт. В этот раз Иисус провел всю ночь в молитве. Дословный перевод из греческого языка показывает, что это было для Христа особое время глубокой и серьезной молитвы, которая переходит в благоговейное, глубокое общение с Богом. В этой молитве Иисус, вероятно, беседовал с своим небесным Отцом о своих учениках. После того, как враги Христа открыто встали в оппозицию к Нему, Он начинает усиленную деятельность. Как полководец Он избирает из рядов Своих сторонников 12 учеников особо. Им Он хочет доверить всю миссию во всем мире. И их Он называет апостолами, что в переводе означает «посол». Они впоследствии должны были остаться на земле и распространить весть о Его воскресении и спасении всем людям. «Вы будете мне свидетелями до края земли», — сказал Он им позже, воскресший из мертвых, при Своем вознесении на небо. Этим избранием 12 дело Христа было организовано. Но среди избранных Иисусом были только совершенно простые люди. Среди них не было ни богатого, ни известного, ни влиятельного человека. Никто из них не имел особого воспитания. Все они были мужчинами из простого народа. Этим поступком Иисус как будто хочет сказать: «Дайте мне 12 простых людей, и я ими изменю мир». Иисус не нуждается в особых способностях людей. Ему ценны наша преданность и верность. Найдя в человеке эти качества, Дух Святой снабжает его всем необходимым для эффективного свидетельства о Царстве Божьем. Эти 12 учеников имели и совершенно различные характеры. Упомянем здесь только двоих из них. Матфей был раньше мытарем, то есть сборщиком налогов, и работал для римлян, угнетающих евреев. Но он был избран Христом также, как и Симон, прозываемый Зелотом. Зелоты были фанатическими националистами и давали себе клятву избивать всякого предателя из своего народа или римлянина, как только им представится для этого возможность. Могущество Христа совершает такие чудеса, что Матфей может жить и тесно трудиться вместе с Симоном Зелотом. Только в Иисусе Христе могут быть разрешены проблемы международных отношений. И это потому, что даже совершенно различные люди могут жить мирно и дружно, если они любят Христа. Если мы действительно любим Его, мы будем и любить друг друга. Избрав этих учеников, Христос сразу же продолжает свою деятельность. Прочтем теперь с 17 по 26 стихи. «И сошед с ними, встал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелялись от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что из него исходила сила и исцеляла всех. И он, возвев очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестие за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их». Три группы слушателей мы видим здесь перед Христом. 12 апостолов, множество учеников Христа и много народу. Исцеление больных и одержимых злым духом, подобно сильному ветру, раздували весть о чудных силах Христа. Люди исцелялись одним только прикосновением к Иисусу Христу. Никто не вправе и не в силах иметь такое огромное влияние на людей, кроме самого Сына Божия. В таких обстоятельствах Иисус начинает свою проповедь. Она делится на две части. С 20 по 22 стих Иисус говорит о блаженствах. С 23 по 26, напротив, о горе. Он противопоставляет блаженство горю. Мы не можем просто говорить здесь о голоде, дискриминации, бедноте и слезах. Фарисеи и вообще духовенство во время Христа считало всех исполняющих закон богатыми пред Богом. Это мнение было всеобщеизвестным и распространенным. Иисус здесь не обязательно имеет в виду плотскую, видимую бедноту. Это подтверждает тот факт, что сами ученики Иисуса были не все из бедных. Андрей и Петр, например, были рыбаками и имели даже слуг, то есть работников. Матфей был сборщиком налогов и мог даже устроить большой праздник, на котором присутствовали знатные и богатые люди. Да, и многие другие из последователей Христа были люди, имеющие богатство, как, например, Никодим, Иосиф из Аримафеи и богатые женщины. Иисус говорит здесь в действительности о духовных качествах человека. Так, например, евангелист Матфей описывает эту проповедь подробней и пишет: «Блаженны нищие духом, то есть те, которые, по мнению фарисеев, бедны пред Богом, потому что не исполняют закон. Их Христос пришел спасти, за них Он умер и пролил Свою святую кровь для очищения их от грехов. По сравнению с этим имуществом млекнут все сокровища земли. Жертвой Христа грешники стали богатыми духовно». Им открылось Царствие Божие. Блаженные те, которые плачут и рыдают о своих грехах, ибо они в жертве Христа получат прощение их. Блаженны алчущие. Матфей говорит: алчущие правды, то есть истины, ибо они найдут истину во Христе и насытятся, потому что Христос сказал, что Он есть истина. В Нем ищущая правды душа находит полное удовлетворение. «Блаженны и те, — говорит Христос, — которые дискриминируются гордыми и самолюбивыми фарисеями, потому что надеются спастись не через дела закона, а через милость Божию. Таковые страдают за свое упование на Христа, и им обещана в небесах великая награда за их верность. Но горе, говорит Христос, вам, считающим себя богатыми пред Богом из-за своей гордости. Таковые возвышают себя сами и ублажаются в творимых ими делах, как тот богатый в притче о богатом и бедном, который постоянно хвалился перед Богом своими добрыми делами и исполнением закона. Самохвальство их награда, и другой они не получат, говорит Христос. Он употребляет здесь слово, означающее полный расчет с человеком. Если мы желаем обогатить себя сами пред Богом добрыми делами, тогда наша небесная награда утеряна, ибо Христос сказал: «Никто не приходит к небесному Отцу иначе, чем через Меня», то есть через Голгофскую жертву Его. Таковые получают прощение всех грехов, о которых они плачут и сокрушаются. Эти блаженства Христа задают нам всем вызывающий вопрос: как вы желаете достичь счастья? По масштабам мира или по зову Спасителя Иисуса Христа? Что за друга мы имеем,